Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл передач «Беседы об индийской музыке». И уже по установившемуся у нас правилу, мы вначале суммируем то главное, что лежало в основе предыдущих передач. Наверное, вы согласитесь со мной, что этот момент весьма важен, если мы действительно хотим проникнуть в мир индийской музыкальной культуры, которая, может быть, многим из наших радиослушателей достаточно близка, а другим, возможно, менее знакомо. Но как бы то ни было, смысл в том, что, как и любая другая музыкальная культура Востока, она значительно отличается от музыки Запада, на которой мы, собственно, воспитывались и в силу наших условий находимся в постоянном общении с нею. Поэтому, чтобы иметь возможность глубже вникнуть и как можно полнее охарактеризовать индийскую музыкальную культуру, имеющую свои, присущие только ей характерные черты и специфические свойства, необходимо опираться на отдельные, весьма важные, я бы сказала, ключевые моменты из области ее истории и теоретических основ, определяющих ее сущность. Как уже неоднократно отмечалось, современная рагсангит, то есть индийская классическая музыка, основанная на раге, выросла из корней ведической музыки, и все последующее плавное перетекание из одной вновь образованной системы в другую, без категорических ломок, повторяю, плавное перетекание, является одним из характерных ее свойств. И свидетельством тому был рассмотренный нами в прошлых беседах и исторический путь ее развития, и отдельные аспекты теоретического плана, а именно то, что какие-то определенные понятия, составляющие основу предшествующей музыкальной системы, например, свара, шрути, грама, джати, рага и другие, претерпев эволюционные преобразования, переросли в ныне существующие теоретические понятия, составившие уже современную систему рагсангит. И сегодня, после того, как мы уже ранее осуществили необходимое предварительное введение в эту сложную музыкальную систему, мы сможем рассматривать ее уже непосредственно через музыкальные примеры. Итак, основу рагсангит составляет триединство звукового, ритмического и формообразующего порядка. И рага, безусловно, является ведущей в этой триаде, поскольку от нее исходит не только ладовая звукорядная основа и характерная интонационность, то есть небольшие мелодические обороты, но и изначально заложенное в ней настроение, то есть эмоциональное состояние, которым пропитан весь ее ладо-интонационный строй и который будет превалирующим в исполняемой музыкальной композиции. Но вот как именно будет раскрываться эта рага, то есть тот музыкальный материал, который как бы запрограммирован в ее основе, это уже зависит от избранного метра ритма, то есть тала, и структурно-стилистических особенностей композиционной формы. Если вы помните, дорогие радиослушатели, именно на развитии музыкальных форм рагсангит было сосредоточено внимание в нашей прошлой беседе. Было отмечено, что, начиная с первого тысячелетия нашей эры, наряду с совершенствованием раги как ладо-интонационной основы, безусловные эволюционные процессы происходили и в области формообразования, поскольку музыканты вели постоянный поиск лучших способов раскрытия раги. И эти творческие искания привели к созданию примерно в XIII веке дхрупада, в него, как вы уже знаете, в своеобразном сплетении вошли две древнейшие традиционные индийские формы – Нибадха и Анибадха. Нибадха, то есть закрытое, заранее созданное музыкальное поэтическое сочинение, которое стало центральным песенным ядром Друпада, и Анибадха, не замкнутая форма, по типу которой строятся два импровизационных раздела – вступительный и заключительный, самый большой импровизационный раздел. По сути, все в дальнейшем появлявшиеся жанры индийской классической музыки строились по принципу включения в них этих двух видов форм, то есть тематической законченной формы и формы импровизационной. Но внутренняя структура этих форм, а также предполагаемые в них способы развития музыкального материала всегда были различными, что, собственно, и позволяет отличать друпад, например, от хори Дхамара, или тем более от кхаяла, а кхаяла – тхумри или тараны и других жанров. Таким образом, мы с вами видим, что рага имеет самые широкие возможности для своего раскрытия и выражения благодаря наличию различных жанров и многообразию их структурных и стилистических особенностей. Вот и давайте сейчас возьмем для примера одну из раг и посмотрим, как она будет раскрываться в двух различных жанрах раг-сангит. Обратимся к раге пилу. Это одна из любимых индийцами раг, и потому ее используют не только для выражения в строгих классических, но и в достаточно простых вокальных и инструментальных формах типа гити или дхун. Так же, как и исполняют их далеко не всегда высокие профессионалы, а часто и просто любители. И оттого сама эта рага со временем стала относиться к числу так называемых нестрогих раг с точки зрения возможности неточного соблюдения всех изначально присущих ей правил. К слову сказать, к числу раг подобного нестрогого типа относятся еще примерно 8-10 раг. И в основном все по той же причине исключительно большой любви к ним и их необычайной популярности. Но прежде чем приступить к объяснению самой раги пилу, я хочу пояснить, что наш европейский семиступенный звукоряд практически совпадает с индийским в традиции Хиндустани. Это северная традиция индийской музыки. То есть наши названия звуков и их порядок «До, ре, ми, фа, со, ля, си, до» соответствуют индийским «Са, ре, га, ма, па, да, ни, са». А наши пониженные звуки, именуемые ре бемоль, ми бемоль и так далее, в Индии обозначаются как ре камал, га камал, дха камал, ни камал. А повышенный фа диез в системе Хиндустани именуется ма тивра. И это один единственный повышенный звук в данной системе. В одной из наших последующих встреч я, возможно, расскажу об этом вам подробнее. Но сейчас мне важно, чтобы при рассказе о разных рагах я могла бы пользоваться именно индийскими названиями свар, то есть звуков. И еще также важно сказать о том, что звукоряды индийских раг строится на основании указанного семиступенного звукоряда, но состав их может быть совершенно различен, то есть состоять он может только из пяти шести или семи звуков по направлению вверх и совсем из иного числа звуков по направлению вниз. Недаром же существует такое большое количество рак. Но об этом позже. А сейчас опять вернемся непосредственно к нашей раге пилу. В ее звукоряде при восходящем движении используются только шесть свар без дха, то есть без ля. А при нисходящем движении используются все семь звуков. И при этом свары га и ни, то есть ми и си, могут появляться как в натуральном виде, или, как говорят индийцы, в чистом виде, так и в пониженном, то есть как га-комал и ни-комал. Итак, в индийской традиции звукоряд раги пилу может быть представлен следующим образом. Уже в самом звукоряде отражается свойственное данной раге окружное движение, называемое вакра. И эти своеобразные вакра-обороты являются как раз наиболее характерными интонациями для этой раги. При этом, как правило, если в одном из таких оборотов присутствуют, например, свары га или дха, в чистом виде, то в следующем за ним обороте они появятся уже как пониженные, то есть как га-камал или дха-камал. Вот, например, са-ри-га-ма-га-са-га-ри-са, са-га-ма-па-дха-па-ма-па-дха-па-га-га-ри-са. И вот эта звуковая неопределенность, да еще в сочетании с томительными опеваниями, и отражает ту основную расу, то есть настроение, которое присуще данной раге. В индийской терминологии раса здесь определяется как шрингар-вирах, то есть эмоциональное состояние, наполненное чувством любви и переживанием разлуки. И мне кажется, что одним из лучших примеров воплощения этой раги в форме художественного произведения является песня Рабиндраната Тагора, в которой он, отвечая настроению этой расы, передал чувство разлуки двух влюбленных сердец. К сожалению, у нас нет в записи этой песни, и поэтому я рискну исполнить ее сама, попросив у вас прощения за свое несовершенное исполнение. Поэтические строки песни повествуют о днях, проведенных влюбленными вместе, и воскрешают в памяти ту незабываемую встречу, когда они вдвоем качались в лесу на качелях, озаренные чарующим светом луны. И слова, звучащие в тот день перед разлукой, повторяются и сейчас бесконечное множество раз. Не забудь, не забудь, не забудь. Булона, булона, булона. Шидин дуджоне, дуличину боне, пулю дори бадха джулона. Шидин дуджоне, дуличину боне, пулю дори бадха джулона. Кони, кони, где Булюна, Булюна, Булюна, Булюна. Діти, діти, путхи, пурніма рати, чадутхи, чільо гогони. Дика хої чільо, то мати, а мати, ки джані, ки моха логони. Чадутхи, чільо гогони. Итак, прозвучавшая песня была написана Рабиндранатом Тагором на основе раги Пилу. А сейчас, как и было задумано, мы послушаем эту же рагу, но положенную в основу иной музыкальной формы. Это будет инструментальный дхун, который представляет собой как бы облегченную структуру, выросшую из форм высокой классической музыки. Предлагаемый вам дхун в раге Пилу будет звучать в исполнении устада Амджад Али Кхана на сароде, а сопровождать его игру будет также известный исполнитель Чандра Мохан на традиционном ударном инструменте табла в ритме шестидольного тала дадра. Но главное, что мне хотелось бы, на что бы вы обратили внимание, это то, что вы услышите в этой музыкальной композиции, будет много общих интонаций, звучащих и в предыдущем нашем примере. Вот это и будет именно тем, что называется характерными интонациями раги, по которым одну рагу никак нельзя спутать с другой. Но это не какие-то готовые клише, которые музыкант обязан вставлять безо всякого собственного творческого участия. Нет, это лишь обозначенные в каждой раге характерные для нее мелодические обороты, безо всякого ритмического и прочего оформления. И, используя их, музыкант вплетает их в свою мелодическую канву соразмерно со своим творческим мышлением. И именно поэтому, слушая различные музыкальные композиции в одной и той же раге, мы, с одной стороны, как бы встречаемся с одним и тем же материалом, но, с другой стороны, это всякий раз его новое прочтение, новая интерпретация с точки зрения и ритмического оформления, и целостной мелодической канвы, ну и, наконец, тех структурно-стилистических особенностей, которые заключены в том жанре, который был избран музыкантом для выражения раги. Вот именно в этом вы сейчас и убедитесь, слушая музыку. Я лишь еще раз напомню, что раса этой раги определяется как шрингар-вирах, то есть эмоциональное состояние, наполненное чувством любви и переживанием разлуки. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч!